Этот день я запомнил больше всего на свете. Я помню каждый миг и каждый момент. Я даже помню тот самый дым сигарет, что слезил мне глаза, когда я делал из тебя паштет. Место смерти было там, где его нельзя изменить. Жизнь просто так ушла, отвернулась. Я увидел ее из окна, из которого сочился мягкий дым вишневых сигарет. Тогда и проснулась во мне желание отрубить тебе голову газовым ключом. Такого со мной еще никогда не было. Может, я не умру, молилась ты. Смерть и радость я люблю, шептал голос внутри. Я расстегивал на ширинке замочек, а газовый ключ крошил шейный позвоночник. Мне так хотелось его купить, твой изуродованный труп, как собачка Снуп, слизывая кровь с отрезанных губ. Я кричу, мастурбируя: сколько же, сука, ты пересосала залоб? Сколько же, сука, ты пересосала залоб? Сколько же, сука, ты пересосала залоб? Сколько же, сука, ты пересосала залоб? Сколько же, сука, ты пересосала залоб?